От испуга у нее перехватило дыхание. Если бы не это, она бы точно заорала. А так она лишь отшатнулась назад, больно ударившись бедром о стойку. Рука ее судорожно сжалась на кухонном ноже. И тут из-за двери донесся голос Джоанни. «Ну, открывай же! Я не собираюсь торчать здесь весь вечер!» На подгибающихся ногах Рис доковыляла до двери и осторожно убрала кресло. «Секундочку, сейчас открою!» Она щелкнула замком, затем сняла цепочку. «Я была на кухне», — попыталась оправдаться Рис. «Ну да. А квартира у тебя такая огромная, что даже странно, как ты меня услышала». Джоанни решительно шагнула в дверь, благоухая ароматом специй. «Наскребла тут кое-как чашку супа. В следующий раз надо будет сварить побольше. Да что, ужинаешь?» «Ну, понятно». Джоанни опустила на стул горячую чашку с супом. «Давай садись». Заметив, что Рис медлит, она повелительно махнула рукой. «Приступай, пока он не остыл». Подойдя к окну, она приоткрыла его на несколько дюймов, после чего достала зажигалку и пачку сигарет. «Надеюсь, ты не собираешься прогнать меня под тем предлогом, что здесь нельзя курить?» «Нет». Поскольку пепельницы у нее не было, Рис протянула Джоанни обычное блюдце. «Ну как? Много было посетителей?» «Хватало. Суп шел на расхват. Завтра можешь приготовить такой же. Без проблем. Сядь и поешь». «Вам бы тоже лучше присесть». «Да ладно, постою». Но Джоанни все-таки присела на подоконник. «Чем у тебя так приятно пахнет?» «А должно быть пены для ванны. Это манго». «Чудесно». Джоанни затянулась, задумчиво глядя на Рис. «Ждешь гостей?» «Гостей? Нет, не сегодня». «Там Ло пришел». Джоан рассеянно стряхнула пепел в окно. «Он сам хотел принести тебе суп, причем, похоже, без всякого умысла, особенно если учесть, что с ним была Линда Гейл». «Очень мило с его стороны». «Он беспокоится из-за тебя, считает, что ты должна была здорово испугаться». «Так оно и было», — с полуулыбкой заметила Рис. «Но я уже пришла в себя». «Он не единственный, кто переживает. Слухи здесь расходятся быстро, так что все уже болтают о том, что ты видела вчера в горах». «Видела? Или думаю, что видела?» «А как она на самом деле?» «Видела». «Ну и ладно. Линда Гейл просила передать, что может остаться с тобой на ночь, если тебе так будет лучше. Или же ты можешь переночевать у нее дома». Ложка у Рис замерла на полпути к губам. «Она так сказала?» «Нет, я нарочно придумала, чтобы посмотреть на твою обалдевшую физиономию». «Как это мило с ее стороны. Но я и в самом деле в порядке». «Во всяком случае, выглядишь ты действительно лучше». Прислонившись спиной к оконной раме, Джоанни энергично стряхнула пепел. «Меня сегодня целый день расспрашивают о твоем самочувствии. Мак, Карл, Док, Бебе, Пит, Бэк. Всех не перечислишь? Полагаю, кое-кому было бы любопытно взглянуть на тебя или выпытать у меня что-нибудь новенькое, но практически все они искренне переживают из-за тебя. Поверьте, я от души признательна им за сочувствие. Джоанни, шериф так ничего и не нашел». «Порой на поиск уходит больше времени, чем мы рассчитываем. Рик не оставит этого просто так». «Думаю, да. Беда лишь в том, что он мне не верит. Да из чего бы? Что касается остальных, то и они перестанут воспринимать меня всерьез, как только станет известно о том, что случилось в Бостоне. Поэтому, взглянув на Джоанни, она оборвала себя на полусловие, полагаю, и это уже не тайна». «Слухи есть слухи». Один шепнул другому, и пошло-поехало. «Да, тут уже судачили о том, что произошло с тобой до того, как ты попала сюда». следовало ожидать. Рис попыталась отнестись к этому спокойно. Скоро об этом будет знать весь город. Так и слышу сочувственное перешептывание. Бедняжка, такое потрясение. Так до сих пор и не смогла прийти в себя. Выдумывает всякие небылицы. Черт! Как же меня угораздило зайти без скрипки. Одним щелчком Джоанни вытряхнула из пачки сигарету. Обязательно прихвачу ее в следующий раз, чтобы ты могла от души пожалеть себя. Грубо, но действенно. Рис проглотила еще пару ложек супа. Вот интересно, двое людей в этом городе не испытывают по отношению ко мне ни малейшей жалости. Но именно они и помогают мне больше остальных. Почему так? Полагаю, ты под завязку наелась сочувствия в Бостоне, и вряд ли тебе хочется повторения. Вы попали в самую точку. Знаете, перед вашим приходом я как раз думала о том, что лучшим решением было бы сейчас уехать из города. И вот я ем суп, а он был бы куда вкуснее со свежими специями, и беседую с вами о всякой всячине. И мне уже не хочется никуда ехать. И ничего, что после вашего ухода я несколько раз проверю все замки и засовы в этой комнате, чтобы убедиться, что я в полной безопасности. А еще подопрешь дверную ручку стулом, не так ли? Ничего от вас не скроешь. Вот тут ты права, — согласилась Джоанни, стряхивая в раковину самодельную пепельницу. — Вот доживешь до моих 60. — Вам 60? — Быть не может. Джоанни не в силах скрыть довольную улыбку, пожала плечами. — 60 мне исполнится в следующем январе, так что я заранее привыкаю, иначе это может стать серьезным шоком для моей нервной системы. Ну вот, теперь я забыла, что хотела сказать. Ни за что не дала бы вам больше 50. Джоанни презрительно хмыкнула, не удержавшись, однако, от улыбки. Напрашиваешься на повышение жалования. Неплохо бы. Я хорошо разбираюсь в людях. Вот что я хотела сказать тебе. У тебя сильный характер, и ты справишься. Ты устояла даже в худшие времена. Нет, тогда я не справилась. Не говори глупостей, — с досадой заметила Джоанни. Я ведь сказала, что разбираюсь в людях, и вот еще что. У нас тут немало любопытных, но и хороших людей хватает. Иначе я бы уже давно уехала отсюда. Неприятности происходят повсюду. Кто-кто, а ты должна это знать. Но местные способны позаботиться о себе, а при необходимости и о соседях. Если тебе потребуется помощь, не бойся просить. Спасибо. Ладно, мне пора вниз. Уже подойдя к двери, Джоанни оглянулась. Тебе не нужен телевизор? У меня есть лишний, я готова им поделиться. Рис хотела было сказать, нет, не нужно, к чему столько беспокойства, но затем одернула себя. Телевизор бы действительно не помешал. Можешь завтра тащить его наверх. Джоанни глянула в окно, фыркнула. Дождь собирается. Ровно в 6 жду тебя на кухне, без опозданий. Она ушла, а Рис закрыла окно и тщательно заперла дверь. Впрочем, делала она это с умышленной неторопливостью. «Любая женщина, — сказала она себе, — старается запереться на ночь. А если она еще и дверь стулом подопрет, то что здесь такого? Вреда от этого точно не будет».